Эпилог. Молоденькая журналисточка на экране телевизора отчаянно пыталась держаться свободно и независимо, так, как и полагается представителям ее профессии. Ее старания были настолько очевидны, что вместо желаемого эффекта получался совсем противоположный. Она это чувствовала, отчего ее полный пафоса голосок начинал предательски поддрагивать, но она ничего не могла с этим сделать. Речь шла об открытии нового универсального лицея. На месте прежнего областного экологического центра, так называемого «Сада юных натуралистов», в заново отремонтированном здании сегодня состоялось торжественное открытие нового объекта науки. На открытии присутствовали мэр города, губернатор, а также министр образования области и другие высокие гости. Корпуса бывшего сада юнатов сегодня гостеприимно распахнут двери и продемонстрируют свое великолепное оснащение. В каждом из корпусов будет располагаться отдельная составляющая лицея с определенным профилем. Например, слева вы можете увидеть компьютерный корпус. Здесь будут проходить занятия по информатике. А чуть дальше располагается школа иностранных языков. Конечно, я условно применила слегка устаревшее название «школа». Ведь не секрет, что данное учебное заведение несколько выше и объемнее традиционного понятия. «Ох, Танюшенька, что ж это делается? Совсем детишек замучают, а ведь им и поиграть хочется, и побегать, и побездельничать. Что ж им теперь только и делать, что математику с иностранным учить, да с компьютера с утра до ночи не слезать?» Соседка тетя Поля, бабушка трех внуков школьного возраста, сидела в моей квартире и сокрушенно качала головой. Ее собственный телевизор сломался, и старушка попросилась ко мне посмотреть очередной сериал. Но в программе произошли изменения, и выпуск новостей затянулся. «А сад юнатов что же?» Не переставала сокрушаться тетя Поля. «Дети у меня туда с удовольствием хаживали. Да и внуки начинали, пока не закрыли его. Там и за животными можно было поухаживать, и летом яблок покушать, и побегать всласть. А в походы какие они ходили! Ребятки там и отдыхали, и учились. Куда ж его теперь перенесли?» Расстроенно вопрошала старушка. Но в репортаже об этом не сообщалось. Да уж, ничего не скажешь. Новые веяния заявляют о себе требовательно. Тем более, если выступают вкупе с невероятно преувеличенными стремлениями взрослых сделать из своих чад вундеркиндов. Как-то слишком быстро среди родителей распространилось мнение, что их ребенок должен сполна получить знания. И чем больше, тем лучше. Обычные школы исчезают. На их место приходят лицеи и гимназии, где первоклассников учат двум иностранным языкам, основам информатики, химии и мировой художественной культуры и прочим вещам, которые, наверное, действительно необходимы в их возрасте. А вот внеклассные кружки, где можно отдохнуть и заняться любимым делом, да хотя бы узнать, что может стать им в жизни, вроде бы и не нужны, раз они так легко закрываются. Я мысленно пообещала себе: если у меня когда-нибудь появится ребенок, то я ни за что не буду насильно делать из него гения. Пусть его природный ум, самобытный и истинный, поможет ему сделать личный, единственно правильный выбор.